Невидимый Господь действует на мою душу, как бы видимый, при том, как предо мною выну находящийся, знающий все мои мысли и чувства. Всякая внутренняя леность или строптивость, или страсть сопровождается для меня всегда соответствующим наказанием. Вообще, если внутреннее мое расположение недостойно Бога, Его святости, тогда я терплю в сердце наказание, огонь попаляющий. А когда достойно, тогда я весел, спокоен.